«Берегитесь!» — завопил он полицейскому. «Это тот парень!» Тот приостановился. «Какой парень?» Леон выхватил спрятанное оружие. Девица от неожиданности споткнулась, тяжело дыша. Желтое пламя сверкнуло из переулка. Мэй завопила. Леон крикнул, чтобы она упала на землю. Раздался второй выстрел, и Леон почувствовал, что пуля черкнула по его лицу. Он бросился в сторону, выбираясь из освещенного фонарем круга. Полицейский, плашмя упав на землю, три раза выстрелил. Теперь стреляли и в другом конце улицы. Ночь наполнилась грохотом. Полицейский схватился за поясницу, слегка приподнялся и некоторое время, словно застыв, стоял на четвереньках. Потом его каска соскользнула с головы, и он повалился на землю, залитый кровью. Его пальцы, сжимавшие оружие, расслабились. Спрятавшись за ящик с мусором, Леон дважды пальнул в том направлении, откуда раздались выстрелы. Высокий человек появился из тени, сложившись пополам и держась за живот. Сделав несколько неверных шагов, колени его подогнулись, и он рухнул. Леон повернулся к девушке. Она неподвижно стояла посередине улицы, прижимая руки ко рту. Она казалась невредимой, и Леон снова крикнул, чтобы она, наконец, бросилась на мостовую. В этот момент из подворотни позади нее вынырнул человек со шрамом, держа в руке револьвер. Леон нажал на спуск на долю секунды раньше. Человек выронил оружие и побежал по улице, зажимая кисть правой руки. Леон выстрелил еще раз, но промахнулся. Человек исчез за машиной. Леон осторожно выпрямился. Мэй повернулась и снова бросилась бежать. Леон на секунду задумался, кого ему надо преследовать, девушку или мужчину со шрамом. Решил сначала поймать девушку. Она бежала быстро и успела опередить его метров на 100. Он пытался наверстать упущенное. Люди начали выходить из домов, чтобы посмотреть, что происходит. Двое мужчин накинулись на Леона. Потеряв равновесие, сумасшедший от ярости, он завопил. «Оставьте меня! Мне надо поймать эту девушку!» «Подождите, пока придут полицейские», — ответил один из них, сидя на Леоне. Другой в рубашке крепко держал его за руку. Рывком Леон выдернул руку, потом разбил свой кулак о лицо другого. Вскочив на ноги, он пулей помчался по улице. Но девица уже исчезла. Задыхаясь, она бежала, слепо придерживаясь направления к своему дому. У нее была только одна мысль — поскорее пробежать к себе и запереться на ключ. Темная и узкая улица предстала перед ней, как туннель. Она пробежала около 20 метров и остановилась, парализованная ужасом, ощутив сомкнувшуюся вокруг темноту. Она прижалась к стене, не в силах стронуться с места, позвать на помощь. Потом ей показалось, что кто-то в темноте шевелится, и она неуверенно побрела дальше. Ее сердце билось с такой силой, что, казалось, разорвется в груди. «Я ждал тебя, Мэй», — проговорил мужской голос рядом с ней, и она почувствовала на своей щеке его теплое дыхание, которое пахло жевательной резинкой. «Я знал, что ты пройдешь здесь, и ждал тебя». Рука в темноте дотронулась до ее руки и сжала. «Мы не хотели бы, чтобы ты говорила, Мэй», — продолжал голос. «Ты знаешь больше, чем следует. Я сказал Пену и Фату, чтобы они закрыли твою хорошенькую пасть, но они плохо исполнили задание. Теперь мне придется самому заняться этой работой». Девушка снова почувствовала невероятный ужас, охвативший ее целиком, и отчаянно застонала. И в этот момент пронзительная боль полоснула грудь. Ее рука наткнулась на руку мужчины, сжимавшую рукоятку ножа, торчавшего в ее теле. «Что вы сделали?» — простонала она. «Что вы со мной сделали?» Рука мужчины отстранилась, и пальцы девушки оказались на рукоятке. Только теперь она все поняла. Прислонившись к стене, с мокрым от пота лицом, с подгибающимися коленями, она слушала, как боль, словно живая, разрасталась в ней. Держа рукоятку в руке, она заплакала, чувствуя, что жизнь покидает ее. «Итак, подыхай, негодяйка!» — проговорил голос, и враждебная рука швырнула ее на землю.